Глава 19. Уэсу кажется, что от возбуждения он вот-вот выскочит из кожи вон. Столько народу вокруг, все незнакомые, улыбающиеся, разодетые на показ, будто он снова в Дануэе. Его сердце стучит в ритме песни, которую играют где-то вдалеке. Он бродит среди гуляющих в веселой толчее, пока его не прибивает к ярко-красной палатке, где продают яблоки, окуная их в карамель и сахарную глазурь. Они блестят, как подвески в витрине ювелира, поражая богатством оттенков янтаря и граната. Уэс крепче сжимает в кулаке монету, которую дала ему Маргарет. Ее неожиданная щедрость привела его в замешательство и напомнила, как когда-то отец давал ему и сестрам единственный пятицентовик, драгоценный как золото, и отпускал их в кондитерскую лавку. Эти воспоминания бьют больнее, чем он ожидал. Тяжело дыша, он пережидает приступ жгучих рыданий, подкатывающих к горлу, и старается сосредоточиться на чем-нибудь другом, хоть на чем-то. Например, на том, как очаровательно покраснела Маргарет, когда он поддразнивал ее. Уэс сдавленно стонет. Куда бы он ни пошел, чем бы ни занялся, все сводится к ней. Как же ему это ненавистно! Ненавистно собственное восхищение ею, а попытки представить, как по ночам у себя в комнате она читает книги, вроде той, стали для него новым излюбленным методом самобичевания. Ненавистной беспомощности и отчаяния, которое она в нем пробуждает. Он так долго оберегал свою цельность, стараясь не присматриваться к самому себе, и уж, конечно, никому не позволяя запустить в него когти. Подумать только, что из всех женщин мира до такого состояния его довел не кто-нибудь, а Маргарет, строгая, неразговорчивая Маргарет. Кристина часто поддразнивала его, уверяя, что он влюбляется в каждую женщину, с какой только знакомится. Но все это было не всерьез. По-настоящему ни разу. Если он когда-нибудь влюбится, то со всей силы, потому что не позволяет себе делать что-либо наполовину. Но пока он не добрался до самых верхов, он не может позволить себе вложить сердце в чужие руки. Пока что ему нельзя проявлять слабость. «Парень, тебе что-нибудь нужно или просто так стоишь здесь весь вечер, мух собираешь?» Торговец раздраженно уставился на него, взмахом руки указывая на очередь, которая уже начала выстраиваться за ним. «Ага, извините, я возьму...» Знакомое лицо на другой стороне улицы привлекает его внимание. На расстоянии всего нескольких шагов проходит Аннет Уоллес с мертвой лисой, накинутой на плечи. Пасть лисы разинута, жемчужно-белые острые зубки влажно блестят в свете факелов. Волосы Аннет не спадают свободными волнами, губы накрашены точно в цвет крови. Когда она встречается с ним взглядом, его сердце от страха ухает в пятки. Но гнев, которого он ждал, так и не вспыхивает. Аннет одаряет его сияющей улыбкой. У него в голове словно возникает короткое замыкание, а тем временем она начинает пробираться к нему. На прошлой неделе он довел ее до слез. Видимо, теперь его уже простили. Не может быть, чтобы все разрешилось так просто, но перспектива обрести компанию сильнее его настороженности. Болтовня с Аннет отвлечет его, что сейчас так необходимо, не даст погрязнуть в пучине своих горестных мыслей. И не успев задаться вопросом о том, этично ли покупать на деньги Маргарет угощение для другой девушки, он к явному облегчению торговца просит. «Сделайте два яблока в карамели». Со своей покупкой он выныривает из очереди и его тут же берет за локоть Аннет. «Уэс, а я вас всюду искала». «Неужели?» Его голос звучит пронзительнее и тревожнее, чем ему хотелось бы. Он кашляет. «Какое удачное совпадение! А мне как раз досталась вот эта парочка. Может, избавите меня от одного?» «Забавно. И вы меня». Он опомниться не успевает, как она меняет одно из его яблок на кружку доверху, полную чем-то дымящимся, испускающим запах сладости и корицы с другими пряностями. Несколько мгновений они глазеют друг на друга и молчат. Потом она предлагает. «Мир?» «Мир». «Извините за тот день. Не надо было мне так раскисать. Вы были правы, теперь-то я понимаю, что наверняка выглядела как...» «Аннет», – перебивает он. «Все в порядке». «Правда? Вы уверены?» На Уэса вдруг наваливается усталость. Простить ее значит выяснить, за что именно она извиняется, но для этого понадобится серьезный, скорее всего, трудный разговор. Плохим человеком он ее не считает. Действительно плохим. В то же время, если уж быть честным с собой, он не уверен, что все в порядке. И не означает ли ее молчание, что она причастна к страданиям Маргарет? К счастью для Аннет, в данный момент он не заинтересован ни в честности с собой, ни в одиночестве. Ради собственного рассудка стоит избежать чрезмерной серьезности, а сомнения он оставит при себе. «Правда?» «Хорошо». Ее облегчение почти осязаемо. «Да, и спасибо за яблоко». «И вам спасибо за... Кстати, что это?» «Сидр», — говорит она с таким ангельским видом, что он не может не заподозрить подвоха. Она берет его под руку и кладет голову ему на плечо. Явно навеселе, если этот жест и румянец на ее щеках что-нибудь значат. Уэс не испытывает ровным счетом никаких чувств, и это его тревожит. Видимо, в мире убавилось магии, если красивая женщина, идущая под руку с ним, для него ничто. Заглянув в медную кружку, полученную от нее, он обнаруживает, что жидкость в ней имеет оттенок глаз Маргарет. От этого его слегка мутит, но он не допустит, чтобы эта тошнота испортила ему настроение. «Расслабься сегодня вечером как следует», – велела ему Маргарет. Так он и намерен поступить, тем или иным способом. Он отпивает глоток и чуть не захлебывается. Спиртное прожигает путь в глубину его горла и распускается искрящимся фейерверком вкуса гвоздики и яблок. Аннет смеется. «Извините, надо было предупредить, что я поиграла в бармена». «Ну и щедрый же из вас получился бармен. Боже, что вы туда подмешали? Моторное масло?» «Виски, а в нем немного еще кое-чего». Она встает на цыпочки и шепчет ему в ухо. «Алхимия, только никому не говорите». Алхимизированное спиртное строго запрещено законом, главным образом потому, что щепетильные законодатели-катаристы считают его причиной тяжких преступлений. А может, они просто отказывают людям в праве на веселье? В настоящее время лишь сведущие люди могут покупать его в подпольных кабачках или домашних винокурнях. Но теперь, когда у Уигден съехалось столько алхимиков, неудивительно, что запретное спиртное течет здесь рекой. Уэсу всегда хотелось попробовать его, и сейчас он чувствует себя почти так же, как в тот раз, когда Мат умыкнула бутылку дорогущего вина из кладовой своего богатенького бывшего. Дождавшись, когда мама уснет, они пробрались на пожарную лестницу, и поскольку штопора у них не нашлось, отбили горлышко о ступеньку и налили вина друг другу в рот. Он порезал язык, в печени наверняка до сих пор остались мелкие осколки, но это одно из лучших его воспоминаний о Мат. Ночь, когда она нашла свою первую работу. Ночь, когда он впервые попробовал спиртное. Ночь, когда ему исполнилось 14. Впервые вкусил нечто большее, чем он сам. «Мне бы такое и в голову не пришло», – заверяет он. «Ваша тайна в надежных руках». Ленивое, полное довольство тепло уже распространяется по его телу. Уэс откусывает яблоко. Оно хрустящее и настолько сладкое, что сразу зашумело в ушах. А может, все дело в отраве, которую подсыпала ему Аннет? «Итак, что вы думаете?» – спрашивает она. Он впервые замечает, что она нанесла на веки золотую пудру. Она мерцает в свете гирлянд над ними, а они, кажется, за последнюю минуту разгорелись сильнее прежнего. Уэс удивляется, неужели их цвета всегда были настолько яркими? «О чем?» «На празднике?» – уточняет она. Он что, всегда так затруднялся с выбором слов? Мне нравится. А вы раньше уже бывали на таких?» «Однажды. Мой брат участвовал в охоте несколько лет назад, и вся наша семья отправилась болеть за него. Выезжала вместе с охотниками и так далее. То еще было зрелище». «Значит, вы его видели? Того самого Хала?» «О да, видела». Ее голос становится серьезным. «А вы?» «Ага». Морщась, Уэст допивает остатки сидра с загадочными добавками и не успевает даже проглотить их, как она подливает ему еще порцию из маленькой фляжки, которую прячет где-то на себе. «Так что насчет охоты? Какая она вообще?» «Полная неразбериха. На самом деле мало что можно увидеть, когда едешь верхом следом за охотниками, но зато многое слышишь и чуешь запахи. Забыть это невозможно, вроде серы в лавке мясника». «Господи, зачем тогда все туда рвутся?» Ради бога и страны. Фляжка звякает о его кружку. Всем мужчинам хочется быть божествами. Он морщит нос. Ну, насчет этого не знаю. По-вашему, нет? А как же тогда вы и Мэгги? Зачем это надо вам? Понятия не имею, что творится у нее в голове. Тогда говорите за себя. Это мой последний шанс осуществить заветную мечту и единственный шанс помочь моей семье. И вот он опять вязнет в трясине чувств. Уэс залпом допивает содержимое своей кружки, отчаянно желая сбежать от них. Ну, давайте сейчас не будем об этом. Прочесть выражение ее глаз, в которых отражаются костры, ему не удается, но на лице ее улыбка, какой он раньше никогда не видел. Какую бы еще шалость нам сегодня придумать? Явный намек в ее вопросе удивляет его, но ответить он не успевает. По площади разносятся резкие звуки горна. Несколько туристов, в том числе и сам Уэс, вздрагивают. Какой-то ребенок плачет, толпа разражается воплями. Людской поток несет Уэса со спутницей к берегу. «Что происходит?» – он перекрикивает шум. «Состязание в стрельбе!» «Ах да, состязание. Причина, по которой он явился сюда». «О, надо обязательно посмотреть!» Она придвигается ближе, состроив гримаску. «Обязательно?» «Ну, конечно, он должен посмотреть на Маргарет. Ее недомолвки непонятны ему, но прежде чем он успевает завести расспросы, их разделяют. В давке и гвалте тысяч голосов он мало что слышит и ни на чем не может сосредоточиться. Где-то в этой неразберихе он теряет кружку и, что гораздо досаднее, яблоко». По крайней мере, хмельное тепло выпитого притупляет натиск паники. Уэс следует в людском потоке, подскакивая как лист на речной воде, пока его не выплескивает на берег. Языки костров лижут отдаленный горизонт, изгибающийся дугой в сторону луны. До охоты осталось всего неделя, и луна смотрит на него, как наполовину открытый глаз. Тьма вокруг колеблется и качается, но, несмотря на тошнотворные причуды зрения, ему удается различить участников состязания, выстроившихся у воды. И почти сразу он находит ее, Маргарет. Она стоит чуть в стороне, одинокая среди людей. Ветер треплет ее волосы, поднимает их, обнажая сзади шею, словно готовясь застегнуть на ней ожерелье. Кажется, Уэсу удается разглядеть нежное выстриженное пятнышко ближе к затылку, а потом ему представляется, как он находит его губами. Узнать бы, какой звук она при этом издаст. Повалить бы ее на песок прямо здесь, заставить посмотреть на него так, как в лаборатории ее матери, неистово и с вожделением. Поцеловать, стирая с губ соль, просунуть колено между ее ног и... Господи, ну и крепкое же пойло! Он смутно ощущает на себе чей-то пристальный взгляд. Поворачивает голову и видит, что Джейми Харрингтон не сводит с него полных изумления и ярости глаз. Сквозь искристую дымку выпитого виски все кажется красным. Маргарет предостерегала, чтобы он держался подальше от Джейми, но сегодня ему, пожалуй, не хочется. «Вот вы где!» – Аннет хватает его под руку. «Ну, неужели мы правда останемся и будем все это смотреть? Такая скучища!» «Совсем недолго. Хочу увидеть, как стреляет Маргарет». «Хорошо стреляет. В самом деле хорошо. Что тут еще смотреть?» «И вообще, сейчас темно, мало что видно», — ведущий объявляет. «Джейми Харрингтон и Питер Эвандер!» «И Харрингтона тоже хочу посмотреть». Он стряхивает с себя ее руку и проталкивается в передние ряды толпы. Вслед ему летит сдавленный возглас досады Аннет. С каждым шагом земля кренится у него под ногами. Искры, вылетающие из костра, заполняют все поле зрения оранжевым сиянием. Но когда он видит, как Джейми в развалку выходит на дистанцию, перед глазами все вдруг становится отчетливым. Джейми делает выстрел, и воздух рябит от расходящейся волнами энергии, почти неуловимой, как знойное марево. Осознание обрушивается на Уэса ударом кувалды. Джейми мошенничает. Уэс оглядывается по сторонам, но остальным, похоже, все равно. Неужели больше никто не заметил? Но как можно не заметить такую очевидную вещь, как зачарованное ружье? «По-моему, он мошенничает». Аннет рядом с ним замирает. «Как ты узнал?» «Ружье». Он делает неопределенный жест. «С ним явно что-то сделали. Это мошенничество». «Да откуда тебе-то знать?» «Просто знаю». «Просто знаешь?» Она многозначительно понижает голос, словно давая ему понять, что он кричит. «Ты пьян в стельку, Уэс». «Я шикарен». «Ничего подобного». Она прикладывает ладонь к его щеке и заставляет повернуться к ней лицом. «Ну же, давай уйдем отсюда». «И куда пойдем?» «Куда-нибудь в другое место». Ее ладонь скользит по его груди, прижимается к боку. Она смотрит на него так, словно жаждет поделиться чем-то важным для него. «Не хочу говорить о Джейме или Мэгги. Вообще ни о чем не хочу говорить». Он резко втягивает воздух. «Не хочешь?» «Да, не хочу. Ну, пожалуйста». «Пожалуйста». Будто одно слово способно убедить его. Поддаться было бы так легко. Его мысли затуманены спиртным. Он просто не в силах заставить себя беспокоиться хоть о чем-то, так, как следовало бы. Ее невысказанное обещание не дает заглянуть в будущее дальше ближайших 30 минут. И потом, она ведь права. Он пьян. Кто станет слушать его? Может, мошенничество Джейми вообще не отразится на них с Маргарет? «А почему бы ему не обманывать тебя?» Звучит в памяти голос Мат, обращающийся к их матери. «Он же эгоистичный ребенок, который ни дня в жизни не думал ни о ком, кроме самого себя». Мат тоже права насчет него. Может, это и вправду все, что он собой представляет. И не столько подавляет в себе чувства, сколько обманывает себя, считая, что они изначально были благородными. В конце концов, он же именно этого и хотел. Чего-нибудь незатейливого, чтобы забыть собственную уязвимость. Победить в охоте – абстрактная мечта, которая погубит его, если он бросится за ней, но так и не сумеет достичь. А тело Аннет, прижавшееся к нему, вот оно, определенное и обнадеживающее. «Итак?» Она притягивает его к себе, взяв за галстук, пока они не соприкасаются лбами. Ее теплое дыхание сладко пахнет корицей. «Джейми Харрингтон и Маргарет Уэлти», – объявляет ведущий. «Маргарет». Едва он слышит ее имя, как вместе с чувством вины наваливается тошнота. Пожалуй, вот и чувство, проявленное к другому человеку, не к нему самому. Господи, как же Мат не права насчет него. Во всем. Как же он мог позволить себе упустить из виду то, что так важно? Нельзя бросить Маргарет одну прямо сейчас. Не только потому, что на карту поставлены его амбиции, но и потому, что он тревожится за свою семью, за свою страну, за нее. «Мне правда очень жаль». Он осторожно разжимает пальцы Аннет, высвобождает свой галстук и опускает ее руки. «Мне пора». «Подожди». Он ускользает от нее к дистанции стрельбы. Кто-то из зрителей шипит. Уэс отдавил ему ногу, но извиняться ему некогда. Маргарет и Джейми скоро начнут стрельбу, а он понятия не имеет, что делать. Джейми сукин сын, мошенник, но если не удастся догадаться, что именно он сделал с ружьем, снять чары не получится, разве что устроить какой-нибудь грандиозный сбой. Его вдруг осеняет. Что такое в сущности ружейный порох, если не калиевая селитра, уголь и сера? Ему надо только подобраться достаточно близко, чтобы произвести негредо и найти что-нибудь, чем можно рисовать. Где-нибудь в кармане у него наверняка завалялся почти раскрошившийся кусочек мела, но к коже он липнет не настолько хорошо, чтобы сработать. Обшаривая взглядом толпу, он замечает молодую женщину, видение во всем белом, если не считать волны рыжего меха на шее и полос черного грима на щеках. Вот это будет в самый раз. «Усы!» В этот момент он не может вспомнить, как формулируется связное предложение, поэтому вкладывает в единственное слово всю мольбу, на какую способен. Она озадаченно поднимает глаза, потом указывает на свое лицо. «Что? Вам нужно вот это?» Он кивает. Она сует руку в сумочку и подает ему баночку с содержимым, которое он мог бы определить только как замазку. У него двоится в глазах. Он чуть не роняет крышку, открутив ее. Еще никогда в жизни он не бывал так чертовски пьян. Старательно, как только может, он окунает палец в краску и пытается нарисовать цикл трансмутации на тыльной стороне своей руки. Линии получаются жирные и холодные, как кладбищенская глина. «Благодарю, мэм», – он возвращает краску хозяйке. «А теперь мне пора». «Ладно, дорогуша, удачи тебе там». Джейми выходит из толпы, расправив плечи, и занимает свое место у воды. Еще секунда, и все будет потеряно. «Эй, Харрингтон!» – кричит Уэс. Его голос почти тонет в шуме, но Джейми его слышит. Склоняет голову на бок, окидывает злорадным взглядом. Уэс направляется к нему со всей самоуверенностью, на какую способен. Ему даже не приходится особо притворяться, чтобы убедительно изобразить, как он запинается. Валясь вперед, он хватается одной рукой за плечо Джейми, а другой, испачканной размазавшейся формулой Негредо, успевает задеть его ружье. Вот и все, что от него требовалось. Неяркий белый свет вспыхивает под его ладонью, словно закоротила розетку, и тонкая струйка серного дыма вьется, поднимаясь в воздух между ними. Господи, как же он надеется, что все сработает. «Ты бы хоть под ноги смотрел, Уинтерс, чтобы не выставлять себя на посмешище!» «Виноват, виноват! Только хотел сказать тебе права, в смысле прощальное напутствие и пожелать удачи!» Лицо Джейми наливается убийственным багрянцем. В толпе слышны ехидные смешки. Стоящая у воды Маргарет впивается в него взглядом прекрасных карих глаз. Уэс и без слов понимает ее невысказанный вопрос. «Какого черта ты творишь?» Он подмигивает ей, но прежде чем успевает отведать вкус ее желанной реакции, кто-то утаскивает его обратно в толпу. Это прихвостень Джейми, Мэттис. Он бурчит. «Приди в себя, парень». Та же рыжая девушка, которую он видел в слепом лисе, алхимик Джейми, усмехается ему и наклоняется, чтобы шепнуть. Попытка засчитана. Джейми подходит к берегу океана и неуверенно вскидывает ружье. Он жмет спусковой крючок, и оружие издает жалкий хлопок, как двигатель с неполадками в зажигании. Пуля описывает в воздухе плавную дугу и вяло плюхается в воду. По толпе проходит ропот. Пальцы Мэттиса на руке Уэса ослабевают. У рыжей девушки в ужасе приоткрывается рот. А когда Джейми оборачивается через плечо и окидывает его гневным взглядом, Уэс понимает, что и он все понял. Может, будь он потрезвее, у него осталось бы хоть талика инстинкта самосохранения. Но теперь, пьяный до невменяемости и упоенный своей гениальной идеей, он способен лишь на одно – вынуть руку из кармана и помахать. Маргарет притихла, и это внушает тревогу. Она выиграла, но нисколько не рада. Сквозь дремотную пелену тумана перед глазами Уэс смотрел, как она стреляет, с той же неизменной точностью, с какой делает в жизни все. Но даже когда ведущий объявил ее победительницей, даже когда Уэс прочел их имена в списке первого отряда, даже когда они вырвались из давки в толпе, лицо Маргарет осталось каменным. Уэс видит только ее профиль, неярко освещенный уличными фонарями, но и по нему ясно, как она обеспокоена и насторожена. Он молчит и сдерживается, пока они не достигают окраины Уигдена, где булыжная мостовая сменяется проселочной дорогой и колышущимися зарослями костра. «Маргарет!» Она будто не слышит, и он протяжно повторяет. «Мэгги!» «Что?» «О чем задумалась?» Только теперь, когда ему удается завладеть ее вниманием, он понимает, как остро жаждал его. Ему столько от нее нужно прямо сейчас, и больше всего увидеть ее улыбку. «У тебя получилось! Мы попали в первый отряд! Разве у нас нет причин праздновать?» Маргарет, наконец, снисходит до взгляда в его сторону, и он сразу думает, что лучше бы она этого не делала. Она оглядывает его со смесью досады и замешательства, словно ее беспокойство – самое очевидное, что только можно себе представить. «Ты пьян?» «Нет», – сразу переходит в защиту он. Она открывает рот, наверное, чтобы разразиться упреками, и от ее внушений Уэса спасает не кто-нибудь, а Джейми. «Эй, Уинтерс!» Будь он поумнее, шел бы себе дальше. Но он, шаркнув подошвами по булыжникам, останавливается и оборачивается. В глазах Джейми лед. Удивительно холодные голубые глаза. «А-а-а!» – отзывается Уэс. «Ага!» Они уставились один на другого в напряженном молчании. Слышится смех людей, возвращающихся с побережья. Далекий барабанный бой отдается гулом у него в груди. Но здесь, на этой пустынной улице, их всего трое. «У вас обоих есть привычка совать нос не в свое дело», — говорит Джейми. «Уэс», — говорит Маргарет ровным голосом, но он различает в нем натянутость. «Нам пора». Уэс расправляет плечи. «Не вмешивайся, Маргарет». «О нет, никуда он не пойдет, пока мы тут не потолкуем по душам». Джейми сокращает расстояние между ними. Вытягивать шею, чтобы заглядывать в злые буркалы Джейми, Уэсу неудобно. Начинает кружиться голова. «Вы не должны были попасть в первый отряд. Что это за фокус ты выкинул?» «Никаких фокусов я не выкидывал. А вот ты...» Джейми издает ожесточенный смешок. «Ах ты ж надоедала, грёбаный!» «А ты грёбаный трус!» Уэс лезет в карман и натыкается на мел. А когда вытаскивает его, Маргарет и Джейми таращатся так, словно это выкидной нож в уличной потасовке. Он радуется приливу силы. «Все еще хочешь испытать меня? Первым было ружье. Чего еще ты готов сегодня лишиться? А если я испепелю весь углерод в твоей коже?» Разложение простого вещества вроде пороха – одно дело, но чтобы воспламенить целого человека, требуется гораздо больше опыта. И главное, надо быть трезвее, чем он сейчас. И все же удержаться он не может. Ему надо, чтобы Джейми испугался, как боялся он сам. Но страх на лице Джейми сразу же превращается в самодовольное превосходство. «Ничего у тебя не выйдет. Ты же не алхимик. Ты просто пьянь!» Уэс с резким стуком роняет мел на булыжнике. «Да, вот так я считаю. А теперь ползи домой, как полагается хорошей шавке. Псу грязной крысы Юадир!» У него темнеет в глазах. Джейми оскорбил его. Хуже того, оскорбил Маргарет. Может, Аннет и слишком труслива, чтобы дать ему отпор. Но с него Уэса довольна. Он взмахивает кулаком и впечатывает его в ухмыляющееся лицо Джейми. Как только закончится прилив адреналина, его ждут адские муки. Но крик боли, вырвавшийся у Джейми, определенно стоит будущих страданий. И особенно острый восторг вызывает изумленное выражение его лица. Разбитая губа Джейми моментально вспухает, становится лиловой, как перезрелый инжир. Зачем останавливаться на достигнутом? Однако едва Уэс собирается нанести новый удар, Маргарет дергает его сзади за воротник с такой силой, что он чуть не падает навзничь. «Этого довольно!» Уэс еще никогда не видел, чтобы она выглядела так блистательно и свирепо, как в эту минуту, сверкая глазами под золотистым светом уличных фонарей. Одной рукой она придерживает ружье, висящее на ремне у нее за спиной. Джейми переводит взгляд с одного на другого, что-то прикидывает. Сплевывает комок кровавой слюны на ботинок Уэса. «Ладно, Уинтерс, ладно». В этих неразборчивых словах затаилась угроза. «Мы уходим», — сообщает Маргарет. «Конченые, вот кто вы!» — цедит Джейми. «Слышали? Конченые!» «Конченые!» Эхо разносит его слово по пустой улице. Маргарет подхватывает Уэса за локоть и тащит прочь. Как только они оказываются за пределами видимости и слышимости Джейми, Маргарет поворачивается к Уэсу и бьет его по плечу, достаточно сильно, чтобы озадачить, но не настолько, чтобы причинить боль. «Ой!» Он потирает место удара. «Какого черта? За что?» «О чем ты только думал? Это же было немыслимое безрассудство, оказывать такое влияние на его снаряжение. Если он кому-нибудь расскажет, что ты на него напал, нас обоих могут отстранить от участия в охоте. Что мне еще сказать, чтобы ты, наконец, понял? Что сделать, чтобы убедить тебя остановиться? Надо выбирать, какие битвы вести. Теперь ты себе больше не можешь их позволить». Это его сражает. За все время, пока он был в семье старшим братом, он подрался с таким количеством обидчиков и хулиганов, что не хватит пальцев на обеих руках, чтобы пересчитать. И сестры всегда были благодарны ему, а Маргарет ведет себя так, будто он расквасил нос щеночку. «А что тут думать? Как еще я должен был поступить? Я не собирался позволять ему мошенничать, и уж черта с два разрешу ему говорить с тобой в таком тоне». «О, так это из-за меня?» Ее тон пронизан сухой снисходительностью. «Да, вот именно!» А мне неинтересно помогать тебе тешить свое самолюбие. Если бы я хотела, чтобы Джейми поплатился за гадости, которые наговорил, я врезала бы ему сама». На это Уэсу нечего ответить. Внутри у него разрастается стыд. Маргарет тяжело вздыхает и щиплет себя за переносицу. Страсть медленно покидает ее лицо. «Скорее всего, ничего он не скажет. Слишком стыдно будет признаться, что произошло. Но тебе нельзя ввязываться в неприятности, пока не началась охота». «Неприятности сами меня находят». «Нет, ты нарываешься, а я не могу круглосуточно быть рядом, чтобы удерживать тебя». Не веря своим ушам, Уэс смеется. «От тебя и не требуется». «Наоборот». «Это не твоя забота. Ты ведь понимаешь, да? Не твоя забота нянчиться со мной, убирать в доме, словно горничной, готовить каждый вечер ужин нам обоим или... Господи, Маргарет, не твое дело ухаживать за всеми, кроме себя самой». Она вздрагивает, будто он ее ударил. «А тебе незачем защищать всех и каждого, а тем более лезть вон из кожи перед людьми, которые все равно в грош тебя не ставят». «Что ты несешь?» «Ты пригрозил убить его». «Да ладно тебе, я не это имел в виду». «Неважно, что именно», — отрезает она. «Тебе от этого полегчало?» Отрицать он не может. Да, полегчало. На один восхитительный миг он почувствовал себя несокрушимым. «Значит, вот как ты хочешь распорядиться своей жизнью, своей алхимией», — продолжает она. «Хочешь быть точно таким же, как Джейми, как все остальные, задирой?» Эти слова поражают его, как пуля, попавшая точно в грудь. Опасаясь выпалить то, о чем потом пожалеет, он круто поворачивается и широкими шагами устремляется к усадьбе. «Уэс!» – нетерпеливо кричит ему вслед Маргарет. «Уэс!» Он не оглядывается. Маргарет ошиблась в нем. Да, в этом мире полно задир, но он не из таких. У этих людей свои дома, в которых они сдают квартиры, и каждый месяц повышают арендную плату. У них свои заводы, и они не желают брать на себя хотя бы часть ответственности за смерть его отца или травму его матери. Это такие ребята, как Джейми Харрингтон, считающие себя вправе ходить по головам только потому, что они родились богатыми на новоальбионской земле. Пока существуют такие люди, те, которые пользуются своими размерами, деньгами и родословной, как полицейской дубинкой, Уэс никого не в силах защитить. Так что это его забота, его цель, что бы там ни говорила Маргарет. Основополагающий принцип алхимии – все едино и единое во всем, как вверху, так и внизу. Защитить одного человека – все равно, что защитить их всех. Но он не сможет сделать это без алхимии, ему не справиться без власти и силы.